Часть вторая. Превращение. Глава первая. Ясным солнечным днем в конце июня 1945 года по мощенным улицам маленького немецкого городка Биркендорф запряженная парой веселых упитанных лошадей шибко катила телега на высоких колесах с железными ободами. Она была загружена пустыми продуктовыми ящиками и так громыхало на неровном булыжнике, что в ближайших домах дребезжали стекла, и жители испуганно вздрагивали, думая, что опять канонада. Но, выглянув на улицу, тут же успокаивались, а восприимчивые к смешному даже и улыбались. На облучке, широко расставив ноги в наспех наверченных обмотках и давно нечищенных американских ботинках, сидел, слегка отклоняясь назад, советский солдат, небольшого роста, щуплый. Голова его была обвязана грязным бинтом, края которого распушились и свисали клочьями из-под пилотки. На груди болталась одна единственная медаль за освобождение Варшавы. Настроение у освободителя Варшавы, видимо, было хорошее. Крепко держа в растопыренных руках вожжи, он под грохот ящиков и колес громко распевал песню, которой совсем недавно его научил аэродромный коптерщик старший сержант Кисель. Компанинг шляфен, дам тебе часы, мылую тушенку, а ты скидай трусы. Прохожих на улице было мало. Но если и вправду встречалась не очень старая фрау, но даже если не очень молодая, солдат призывно махал ей рукой и кричал: «Фрау, фикин, фикин!» Этим словам он научился у того же самого Киселя. Неожиданно позади телеги раздался еще больший грохот. Из-за угла выскочил танк Т-34. На повороте его слегка занесло, он даже вскочил одной гусеницей на тротуар, едва не стесавший фонарный столб, но тут же соскользнул снова на мостовую и, высекая искры, понесся вниз по улице. Не сбавляя скорости, обогнул телегу, окутав ее облаком отработанных газов. Солдат в телеге поморщился и зажал нос. — Дурак вонючий! — крикнул он вслед железной громаде и повертел у виска пальцем. Пролетев до следующего перекрестка, танк вдруг со скрежетом затормозил, попятился задним ходом и приткнулся к шершавой бровке. Крышка люка откинулась, из нее вылез танкист в темном комбинезоне с прикрепленным к нему орденом славы и в ребристом шлеме. Он снял шлем и, взъерошив рыжую вспотевшую шевелюру, подождал, пока подкатит телега. — Эй, ты! — крикнул он и покрутил шлемом над головой. — Как тебя... «Чикен, что ли?» Солдат остановил лошадей, посмотрел на танкиста с выжидательным любопытством. «Чонкин, наша фамилия», — поправил он сдержанно. «Вот да, и говорю, Чонкин», — подтвердил танкист. «А меня не признаешь ли?» Чонкин вгляделся. «На личность быт-то где-то видались», — промямлил он неуверенно. «Ха, быт-то видались!» Танкист спрыгнул на землю, достал немецкий позолоченный портсигар с американскими сигаретами, протянул Чонкину. — Кури! Чонкин с достоинством, не торопясь, взял сигарету, помял через полу гимнастерки, пальцы грязные, и, наклоняясь к протянутой зажигалке, продолжал вглядываться в круглое, как лепешка, лицо танкиста с прилепленным на нем, как попало, носом. Танкист усмехнулся. — Красный, помнишь? Ты там еще с Нюркой жил, с почтальоншей. Жил с ней? — Ну, — сказал Чонкин. — Вот тебе и ну. А я Лешка Жарв, пастух. Коровам хвосты заворачивал. — Эка, — удивился Чонкин. — А я и гляжу, где-то это... Ну вот, вроде как бы видались. Он соскочил с телеги и протянул Жарову руку. — Здорово! — Здорово, корова! — откликнулся Жаров. — Как вообще жизнь-то? — Чонкин приветливо улыбнулся. — Жизнь? Вообще ничего, подходящая, — сказал Жаров. — Чего это у тебя с головой, ранитый? — Да не, — отмахнулся Чонкин беспечно. — С лошадя упал. — Ты? С лошадя? Как это? Деревенский человек на лошаде сидит, как городской на табуретке. — Там-то и дело, что не сидел я на ней, а стоял. — В Берлине. Когда на стене расписывалась ихнего раймага. — Рейхстага, — поправил Жаров. — Ну да, — согласился Чонкин. — Вот этого. Я ж туда подъехал на телеге, хотел, как все, расписаться. А там же места нет. Все расписано. Кто здесь был? Кто из какого города, из какой дивизии? Кто от Волги дошел, кто от Днепра? А я хотел только фамилию свою поставить, и то негде. Вот я на лошадь-то и полез. Тогда взобрался он на спину лошади. Этой подробностью он Жарова утомлять не стал. И куском черной смолы начал выводить свою фамилию. Но, написав первые две буквы «Чо», увидел, что еще выше стоит фамилия то ли Ку, то ли Пузякова, которую он сразу вспомнил. Он видел уже эту подпись 4 года тому назад в камере Долговской тюрьмы. Там она была начертана окаменевшим впоследствии экскрементом. И здесь был употреблен, видимо, тот же пишущий материал. Чонкину захотелось поставить свою подпись еще выше. Он привстал на цыпочки, но тут лошадь дернула. Он упал, сильно ушиб голову и больше попыток увековечить себя не предпринимал. А подпись его так неоконченная и осталась. И люди, которые впоследствии видели подпись «Чо», думали, вероятно, что это расписался какой-нибудь советский китаец или кореец. — Во как бывает! — сочувственно заметил Жаров. — Бывает, и слон летает, — согласился Чонкин. — А Нюрка-то давно видел. — Давней тебя, — сказал Жаров. — Меня же в первые дни войны забрали. Вот с тех пор дома и не был. Другие хотя бы по ранению отпуска получали, а я всю войну от и до в танке, как в банке, провел. И ни разу, видишь, не зацепило. Но с бабой своей переписку поддерживаю. Пишет, жизня в колхозе стала тяжельше прежней. На трудодни шиш плотят с фигом. Если б, говорит, ни коза, ни огородик, ни курочки, то и совсем был бы полный капут. А так, ничего, перебивается. А насчет Нюрки твоей сообщает, будто... С офицером заочное знакомство по переписке ведет. — С офицером? — неприятно пораженный переспросил Чонкин. — С каким? — А мне откуда знать, с каким? — Жаров пожал плечами. — Знаю только, что летчик. — Летчик? — повторил Чонкин с внезапно возникшим ревнивым чувством. — Как же это летчик? С тех пор, как Чонкин расстался с Нюрой, прошло без малого 4 года. Сперва страдал он очень сильно, потом боль постепенно утихла. Последнее время он о Нюре почти что не вспоминал. А встретивши, может, и не узнал бы. Но новость, что она оказалась ему неверна, поразила его и обидела. И теперь ему представлялось все дело так, будто сам он был безупречен в своей любви и верности, будто рассчитывал на возвращение и обещанную совместную жизнь, а она вот не дождалась. Польстилась на ненадежную офицерскую любовь, продовольственный аттестат и золотые погоны. — Ладно, — сказал он, пытаясь от возникшей темы отвлечься, — а белизоваться-то собираешься или как? — Ну а как же? Вот гроб этот сдам в ремонт, и все. Мне ротный мой на сверхсрочную предлагает остаться, но я нет. Вернусь я домой, трактористом или комбайнером пойду. А ты как? Так кто знает. Вообще-то белизовать вроде как обещались, но они же, сам знаешь, сегодня одно говорят, завтра иное. Мы б тебя, Чонкин, говорят, отпустили б. До замены, говорят, нету. Да ладно тебе свистеть, нет ему замены. Сталин сказал, что у нас нету незаменимых людей. — Кто сказал? — переспросил Чонкин. — Сталин! — А, Сталин, — уважительно повторил Чонкин. Но решил все-таки возразить. — Сталин сказал... — И че? — Он спорить не буду, человек большой, 2 жен имеет, а в лошадях-то чего понимает? — Небось, на лошаде никогда я не ездил. Сейчас же у нас все, кто на танке, кто на тягаче или же самолете. А лошадем управлять никто не умеет. Они думают, что на лошадей это только возжут туда и сюда налево тянуть. А ежели, к примеру, хомут надеть да супонь затянуть, так оно и даже майор или подполковник не сообразит, что к чему. — Это да, — согласился Жаров. — Народ у нас сильно необразованный. Так-то языками болтать все умеют, а коров за рога доить норовят. — Слушай, — переменил он тему, — ты в авиации служишь? — Ну, — согласился Чонкин. — А гидрашку достать-то можешь? — Ясное дело, могу, — сказал Чункин. — Выпить хочешь? — Да не в том, — махнул рукой Жаров. Он оглянулся и, хотя никого поблизости не было, понизил голос. — Вечером, как стемняет, приходи к мосту возле вокзала с гидрашкой. Есть две немочки, из себя видные, в очках. По-нашему не бум-бум, разговаривать не надо. Водку жрут, как лошади. Придешь? Чункин задумался. Предложение было заманчивое, но не так-то просто выполнимое. Вечером, — размыслил он вслух неуверенно. Эх, да, вечером оно-то, да. Да вот только старшина, зараза, как бы это вот не застукал. Старшина у нас, знаешь, какой? Не человек, а собака. Даже не собака, не знаю кто. Причем нисколько не воевавший. Но ходит, зырит, вынюхивает. Самоволку хочет не допустить, а немки-то толстые. — Как бочки, — пообещал Жаров. — Сиськи, во! А сзаду полный парад. Красная площадь. — Да, — опять задумался Чункин. Картина, нарисованная Жаровым, соблазняла. Но страшновато было. Страшновато, но соблазнительно. — Эх, ладно, — махнул он рукой. — Жди, прибуду.